do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Здрасте. Елена Александровна? Да. Меня зовут Софья Игоревна, представляю Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Что у вас случилось? По какой причине от вас платеж не поступает 27 дней по кредитной карте? Так сегодня спрашивали уже, а уже отвечала на эти вопросы все. Еще раз вас слушаю. Зачем? Что значит зачем? Вы же отказываетесь от оплаты. Слушаю вас, по каким причинам отказываетесь так от оплаты? Так а зачем одно и то же говорить по нескольку раз? Смысл какой в этом? Ну, до тех пор, пока вы будете на задолженности, придется объяснять всем сотрудникам банка. Придется, вы уверены? Конечно, придется. Но я выбираю, выбираю не разговаривать просто на эту тему и все. Что у меня случилось? Елена Александровна, почему? Работаете сейчас? И это тоже уже спрашивали сегодня. Сотруднику банка вы сотруднику банка ничего не объяснили? Да, конечно. Вы просто сказали, что отказываетесь от оплаты. Все вопросы, которые он задал, на все вопросы я ответила. Елена Александровна, да. На данный момент банк вам выставляет требование оплатить свою задолженность сегодня, либо завтра до конца дня. Сумма у вас к оплате составляет 4300 рублей. 4300 от вас поступит сегодня, либо завтра? Нет. До конца дня. По какой причине отказываетесь от оплаты? Говорила уже сегодня, по какой. Назовите мне пункт в вашем кредитном договоре, где предусмотрено, что вы можете отказаться от исполнения своих обязательств. Да мне не нужен никакой пункт. Я сама решаю, что мне делать, что мне не делать. Нет, вы для сами этого, не решаете. Для этого мне не нужен никакой гражданского, пункт. В статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации прописано, что вы не имеете права отказываться от своих обязательств. Поэтому скажите, на каких основаниях вы решили, что вы имеете право отказываться от своих обязательств? Уже говорила сегодня. Вы мне не отвечаете на мои вопросы. Ну, конечно, не отвечаю. Зачем одно и то же спрашивать по 10 раз на дню? Я же вам говорю, вам придется отвечать на вопросы сотрудников банка. Ну, заставьте меня. Заставить вас, Елена Александровна, не я вас буду заставлять что-либо делать. А это ваше должны быть. Ваше желание должно отвечать сотрудникам банка, рассказывать о своих проблемах и просить, чтобы вам шли на встречу, Елена Александровна, а не вы будете диктовать условия. Прям понимаете, просить. Когда вы будете да оплату производить, да, Елена пойдете Александровна? Пойдете вы мне на встречу или нет? Мне все равно. Елена Александровна, то есть вы прекрасно знаете, что банк имеет... То есть банк имеет право, вы знаете, что помимо того, что вам выставить в перспективе сумму для полного досрочного погашения, чтобы вы полностью закрыли кредитный договор, об этом вы прекрасно знаете, правильно? Да, ради бога, мне все равно. Все равно платить не где буду. Где будете искать данные денежные не буду средства? Искать, не буду платить. Не будете искать? Mm-hmm. Также знаете о том, что банк имеет право по 1005 статье дополнительно в перспективе обратиться в стороннюю организацию. Ой, да ради бога, какая разница, кто мне будет звонить? Ну что, какая вы разница? Или они? Почему звонить? Почему звонить? Они только не звонят, они не только звонить имеют право. Угу. И банк имеет право не только звонить, и выездную группу вам назначить. Ну так назначайте, уже давно пора. Чего болтать-то? Вы же видите, что никакого результата от этого. А номер телефона рабочий свой предоставите? Конечно. Вы же бухгалтером работаете. Конечно, прям могу руководителя номер предоставить. Продиктуйте руководитель номер телефона. 8-929. 637-74-13. А что он вам скажет? Не знаю. Вам не кажется, что вы мне лишних цифр нарисовали? Нет, вы, наверное, лишние записали. 8-929-637-74-13. 929-600-637-74-13. Что вам ваш руководитель скажет, как его зовут? Алина Александровна ее зовут. И что она нам скажет? Да я что откуда вы уже знаю? Не работаете у нее? Не знаю, спроси, позвоните, спросите, что она вам скажет, без понятия. Не знаете. Вы же зачем-то спрашивали номер телефона? А как дети? Конечно, позвоним мы, не переживайте. А как позвоним, дети правильно говорить. Несовершеннолетних? Я же вам говорю, обязательно мы свяжемся с ней. Как своих детей несовершеннолетних вы содержите? На что? Ой, мне кажется, это, наверное, тайна моей частной жизни. Но вам, вам 100% необходимо, написать ходатайство в органы опеки, да? Конечно, да, ну, вот, конечно. Вперед. Вот делать нечего конечно, людям. Так почему вы можете, вот расскажите, почему вы считаете, что можете халатно относиться к обязательствам? Потому что упиваюсь кредитным. Своей безнаказанностью. Вот пока еще халатно отношусь, и никаких абсолютно последствий для меня не произошло. Никаких последствий для вас не произошло? Угу. Что вы переплачиваете? Вы думаете, это для вас не последствия? А много вы уже переплаты от меня получили? Ну, конечно, штрафы вам начисляются за каждую вашу задолженность. А, ну, начисляю, хоть обначисляйтесь, это мне все равно, что вы там будете начислять. Так вам придется оплачивать со штрафами. А, обязательно, конечно. Конечно. А почему вы думаете, что вам придется без штрафов оплачивать? Да, а кто же меня заставит? Ну, как кто? Есть множество способов, Елена Александровна, решение данной ну, проблемы. Ну, так вы же почему-то ними не пользуетесь до сих пор. Вот поэтому я и сомневаюсь потому что в существовании. Не пришло время, а вы что, не знаете, каким образом банком может действовать? Да, каким образом, да я знаю, только вы ничего не делаете пока. Почитайте законодательство. Ну, а почему мы должны сейчас делать? Мы хотим от вас получить денежные средства мирным путем, добровольно. Вы же их потратили сами, самостоятельно. Добровольно ничего не будет, только принудительно. Вас же не заставляли тратить денежные средства, правильно, с банка? В любом случае, вы сами только их потратили. Принудительно. Вы же сами их потратили. Почему мы должны с вас принудительно их взыскивать? Да можете не взыскивать. Вы мне не должны ничего. Я вообще не претендую на то, чтобы вы меня, с меня взыскивали. Ни добровольно, ни принудительно. Мне вообще все равно, будете вы взыскивать или нет. Так вы, я же вам еще раз говорю, вы же тратили денежные средства в банке самостоятельно, добровольно. И чё? Почему сейчас должны отказываться от обязательств? Я вижу, вот регулярно денежные средства банка пользовались вы. Ага, а теперь отказываюсь. Все течет, все меняется. Ну, значит, я вам навстречу в таком случае не буду идти, раз не вы не надо. Хотите, чтобы вам я банк шел навстречу. Я абсолютно не желаю встречи с вами, так что не надо ко мне навстречу идти. Тем более я на нее не собираюсь. Так вы не переживайте. Так да вы я не вроде переживайте. Не переживаю. Встреча у вас будет с сотрудниками банка? В любом случае к вам да, будет отправлена выездная группа, если будете дальше таким хоть образом четыре относиться к своим группы. У меня как раз Елена знакомые недавно организовали компанию, у них антивыездная группа. Так что приедет ваша выездная группа. А ко мне они приедут антивыездная. И батл начнется. Елена Александровна. Вы нервничаете так. Тогда говорите мне, я не нервничаю. Ну а что вы без конца повторяете мое имя отчество? Елена Александровна. Громко и четко. Елена Александровна. Потому что вас успокоить пытаюсь. Так я спокойно как двери после ремонта. Чем-то. Незаметно, не слышу я этого. Понимаете? Да, у вас, видимо, проблемы со слухом, говорите, раз вы не слышите. У меня нет проблем со слухом. Я только слышу, как вы нервничаете и говорите без конца одно и то же. Елена Александровна, я вам еще раз говорю, говорите громко и четко под запись диалога, что вы отказываетесь производить оплату Восточный Экспресс-банк по своим обязательствам. Наверное, нужно сказать, скажите, пожалуйста. Давайте. А я вам уже сказала, ну, скажите, будете... Елена Александровна, скажите, пожалуйста, нет. Давайте учить вас вежливости сказала, буду. Скажите, Елена Александровна, пожалуйста. Меня учить не нужно, вы себя научите исполнять я обязательства, которые вы себе берете. Я всегда говорю спасибо и пожалуйста, а вы пока не сказали. Итак, громко хорошо, и четко. Хорошо, я Елена Александровна, рада. Скажите, пожалуйста. Слушаю. Ваш отказ. Прямой и четкий. Но вы не сказали прямой, волшебное четкий слово? Прямой и четкий отказ, слушаю. Без волшебного слова не получится. Я вам уже сказала несколько раз. Я вам несколько раз сказала, ну, значит, одно мало, слово, мало, когда магия спрашивала пока не работает. У вас Елена Александровна, когда угу. спрашивала у вас, в чем причина вашей неоплаты, я вам еще раз говорю, мы с вами бесконечно разговаривать не будем. Да. Я слушаю вас, прямой отказ. Буду переживать. Прямой отказ, слушаю скажите, вас, почему пожалуйста, вы отказываете, что вы отказываетесь производить оплату Восточный Экспресс-банк. И отказывайтесь от своих обязательств. Говорите по записи диалога. Пожалуйста, вы не сказали. Я вам уже сказала. Если нет. вам это поможет, Елена Александровна, пожалуйста, говорите вот. Ваши слова, громко и четко. Вы отказываетесь от оплаты. Громко и четко. Восточный Экспресс-банк по кредитным обязательствам. Восточный Экспресс-банк по кредитным обязательствам. И чего? Номер телефона диктуйте ваш дополнительный. Мне вам должно быть хорошо от этого. Да я же уже продиктовала дополнительный номер руководства. Помимо нашего номера телефона вашего руководителя. А зачем мне дополнить? У меня один номер телефона. Вашего мужа. Нет, хватит. Вашего мужа. Хватит одного. Нет, ну как? Вы знаете, вот эта вот привычка чужим мужьям названивать, она до добра вас не доведет. Зачем? Не только я буду звонить вашему мужу. Ну и вот хватит вам, мужу хватит. Один мы номер будем вам дали, вашему хватит. Мужу. Мы будем звонить вашему мужу для решения вашей проблемы. Ну, звоните. По вашему обязательству. Звоните. Номер телефона диктуйте. А у вас там суперкрутая служба безопасности, мне говорили. Они сами находят все номера. Так что пусть поработайте немножко. А то сидите, привыкли, просто так вам все достается. Давайте немножечко поработайте. Номер раздобудьте и звоните. Еще раз вам говорю. Номер телефона вашего мужа диктуйте для связи с ним. И еще раз вам говорю. У вас очень крутая служба безопасности. Чтобы он тоже был в курсе ваших долгов. Она сама находит все номера. В курсе ваших долгов. Поэтому они сами найдут все номера. Вы меня слышите? Номер телефона вашего мужа продиктуйте, чтобы у вас заело. Был в курсе. Вы там кнопочку отожмите или там Alt-Ctrl-D и завершить задачу. Завершить задачу. Жмите. Я же вам еще раз говорю. Зацикливаю все-таки, да? Наш разговор несет цикличный характер. Нам же вы же уже конечно, получили до тех ответ. Пор, до тех пор, ну, пока вы будете относиться к своим обязательствам. До тех пор, пока вы будете так относиться к своим обязательствам, я вам еще раз говорю. Вы будете конючить. Вам придется вести с нами диалог. Да ради бога, мне уже диалоги, как бы до одного Елена места. Елена Александровна. Еще раз я же вам уже сказала. Если вы будете меня унижать, будете штраф мне оплачивать? Ой, а чем я вас унизила сейчас? Что вы такая обиженка-то по жизни? Ну, если по вашему мнению вы меня сейчас не унижаете, я вас расстрою. Это относится также к унижению человека. В Гражданском кодексе, вернее, в Административно-правовом кодексе Российской Федерации предусмотрена статья 5.61, которая несет штраф наложением на Елену Александровну, таких как вы, которые могут себе позволить оскорблять другого человека. Смотрите, хотите проверим? Уважаемая сотрудница Банка Восточный, я считаю вас телефонной звонилкой. Мразью и попрошайкой. Все, давайте мне 5.61 КОАП. Хочу получить. Елена Александровна, вам самой не смешно? Да, конечно, мне смешно. Вы такой бред несете. Вы такой бред несете, дурацкий, что кто-то вам позволит жаловаться. Да вы псы подзаборные. Кто вам позволит жаловаться? Вам хозяин, девочки, мальчики для битья. Вы там нужны для того, чтобы вас оскорбляли, унижали, ножки об вас вытирали, а вы обтекали. Елена Александровна, не один. Давайте номер телефона. Давайте номер телефона вашего мужа, я с ним поговорю. Ни разу. Как вашего мужа зовут? Ни разу. Как вашего мужа зовут? Не пожаловался никуда, как потому что вам мужа, это запрещено. Да что ты докопалась до моего мужа, господи. Я вам еще раз говорю, диктуйте номер телефона. Елена Александровна. Крутая служба безопасности Восточки сама все найдет. Диктуйте номер телефона. Обойдетесь. Ну, значит, на этом мы с вами разговор заканчиваем. Ага, жду штраф с нетерпением. Елена Александровна, это уже будет на мое усмотрение. Вы понятно, отмазалась. Девочка для битья. Давайте как сверим. Как была девочка для битья, так и осталась. Адрес у вас, давайте сверим. Да тот же адрес. Ага, он самый. Не поменяли место жительства? Да все, сказала же. 4 раза надо повторять. Вот тупенькие сидят. Конечно. Надо 4 раза повторить. Глупышка. Ну все, уж сказала. До свидания, Елена Александровна. Пока, малышка.